даже удивился. Никто не защищался, никто их не преследовал. И вообще, все получилось необыкновенно просто, даже смешно. Двум здоровым ребятам показали болванку, скомандовали «снимайте», и они отдали свои собственные фотоаппараты, сказали «сидите», и они остались сидеть, как дурни. Интересно, до каких же пор они сидели на той лавочке? И все это среди бела дня? В парке, где люди могут показаться из-за любого поворота в любой момент? Антон даже толком и не разобрал, что произошло, ни в чем по существу не участвовал. Все случилось само собой. Теперь они ехали за город. О том, зачем ехали, не говорили, и об этом действительно как будто забылось, когда ребята сошли с поезда и, пройдя поселок, вышли на край большой луговины, обрамленной кустарником, переходящим дальше в лес. День был теплый, по-настоящему весенний, радостный, и молодая, еще полностью не одевшая землю трава сверкала тем неповторимым весенним блеском юности и чистоты, которого не увидишь потом ни в июле, ни в августе. И небо было такое же чистое, безмятежно спокойное, без единого облачка, и ребята, пожалуй, и в самом деле забыли, зачем они приехали? Они шли луговиной, шлепали по лужицам еще не высохшей весенней воды, собирали первые весенние цветы. Цветы были низенькие, коротконогие, букеты из них не получались, да букеты и не нужны были им. Но все-таки это были цветы, а цветы всегда доставляют радость. Только один раз Генка насторожился, заметив одинокую фигуру молодого человека с книгой в руке. Он вышел из кустарника и, углубившись в чтение, медленно направился к поселку. Генка, вызвав, указал на него Вадику. Но в это время с другой стороны послышались переборы баяна, и на тропинку высыпала большая группа молодежи. Когда гуляющие скрылись, а песни и девчачьи голоса утихли, молодой человек успел подойти к поселку. «Пошли дальше», — скомандовал Генка. Антон заметил, что Генка последнее время стал играть в их компании главную роль. Витьки крысы, например, не было ни в прошлый раз, ни в этот, а всем руководил Генка. Его жесткий повелительный тон, дерзкий взгляд, брови, сходящиеся вдруг злым углом на переносии и говорящие иной раз сильнее всяких слов, заставляли ребят слушаться его. Миновали кустарник. Чтобы испробовать скальпель, Антон вырезал себе палку. Вышли к небольшому, очевидно искусственному озеру. Берега его заросли черемухой, ярко выделявшейся своей ранней зеленой листвою на фоне только что начинающего пробуждаться леса. «Купаемся?» – предложил кто-то. «Какое ж сейчас купание?» Вадик полез пробовать воду. Генка уже разделся и бросился в пруд. Он точно разбил громадное зеркало, и тысячи брызг, как стекляшки, посыпались от него в разные стороны, сверкая на солнце. А отражения черемух, смотревшихся в это зеркало, зашатались, замелькали и раздробились на куски. Антон тоже разделся и, глядя на других, бросился в пруд. Вода обожгла его, как кипяток, сердце захолонуло, Антон чуть не вскрикнул, но удержался и поплыл. Однако долго оставаться в воде он не мог и, стуча зубами, вылез обратно. Скоро вылезли один за другим и другие ребята, расположились на берегу, греясь на солнце. В это время за озером шевельнулся кустарник. Шли двое. Молодой человек и девушка. Антон видел, как сразу насторожился Генка, переглянулся с Вадиком и, ни слова не сказав, стал одеваться. Другие оделись тоже и двинулись вслед за Генкой, огибая озеро. Антон приотстал, у него вдруг задрожали руки, и шнурки никак не цеплялись за крючки ботинок. Но он догнал остальных и пошел вместе со всеми, углубляясь в кустарник. Он видел, как на них оглянулась девушка и что-то шепнула своему спутнику. Тот тоже оглянулся, но они продолжали идти, не ускоряя шага. Потом часть ребят вместе с Генкой обогнали их, зашли вперед и, внезапно повернувшись, двинулись им навстречу. Остальные во главе с Вадиком подошли с другой стороны. Первое, на что Антон обратил внимание, когда они окружили свои жертвы, была девушка. Глаза у нее голубые, словно небо, большие, окаймленные густыми ресницами. Отцветы недавнего, еще не потухшего счастья боролись в них с выражением зарождавшегося страха. Боролись, но не меркли. Точно она не верила и не могла, не хотела верить, что может быть на земле зло, когда только что все кругом было залито потоками солнца, света и радости. Молодой человек был плотный, кряжистый, немного нескладный, но, похоже, сильный и уверенный в себе. Увидев себя окруженным, он остановился и обвел изучающим взглядом компанию. «Что надо?» Генка опять вынул свою дуру. В руках Пашки и Лагина блеснул сапожный нож с обмотанной дратвой рукояткой. Молодой человек сделал движение, чтобы освободиться от державшей его под руку девушки, но та уцепилась за него еще крепче. «Лесин, не нужно!» Молодой человек все-таки освободил руку и, приняв оборонительную позицию, кинул девушке. «Беги!» «Держи девку!» – в ответ на это крикнул Генка и бросился на молодого человека. Девушка вскрикнула, с ужасом глядя на завязавшуюся борьбу, но Олег Воловой приказал «Молчать!». Девушка закрыла лицо руками. «Смотри за ней!» – сказал Воловой и тоже кинулся в схватку. Антон вынул свой скальпель и, не зная, что им делать, стал трогать вырезанную раньше палку. Через несколько мгновений схватка с молодым человеком была окончена. Пашка Елагин сильным рывком сорвал с него часы, тогда Вадик подошел к девушке и, улыбаясь, указал на ее часы. «Битте». Девушка недоуменно вскинула на него глаза, безмолвно сняла свои маленькие часики и протянула их Вадику. «Вот за такой красоткой я бы поухаживал», — сказал он, раскланиваясь. «Счастливого плавания!» Молодой человек сделал движение, чтобы вступиться за девушку, но вся компания уже бросилась в кусты. Побежал и Антон, раздвигая корявые, усыпанные распускающимися почками пахучие ветви. Но ему почему-то захотелось обернуться и еще раз взглянуть на девушку с голубыми глазами. Обернувшись, он увидел, как она упала на грудь молодого человека и заплакала, а молодой человек бережно обнимал ее за плечи и, видимо, успокаивал. И словно молния в ночной и страшный час озарила для Антона все, как гнусно то, что они делают. 29. К Вадику Антон после происшествия за городом не ездил, зато Вадик звонил несколько раз. Но Антон отговаривался то болезнью, то неотложными делами. Голос Вадика напоминал ему развязное битте и испуганный взгляд девушки с голубыми глазами и руку молодого человека, бережно обхватившую ее вздрагивающие плечи. А Степа Орлов, как нарочно, рассказал об экскурсии в Абрамцево и об одной истории, которую узнал от экскурсовода. Аксаков очень любил собирать грибы, но был уже болен и слаб, и мог гулять только по аллеям парка. И чтобы сделать приятное старику, Гоголь собирал грибы и расставлял их вдоль аллей, по которым прогуливался Аксаков. Тот скоро разгадал его проделки, но чтобы тоже сделать ему приятное, не подавал вида, что все понял. «Вот брат, оказывается», — закончил свой рассказ Степа, — «хорошо делать людям хорошо». Так совесть, совсем была загнанная в подполье, выбралась оттуда и осветила для Антона все. Может быть, это не был пока полный и подлинный свет, но одно было ясно. То кособокое и нелепое представление о жизни, к которое начало складываться в таком же нелепом и кособоком сознании Антона, вдруг пошатнулось. Он, может быть, и не задумывался еще над этим, что значит жить без цели, без смысла или ставить себе цели, недостойные человека, и создавать себе мимолетные, низменные и такие же недостойные радости за счет других. Может быть, и само звание, назначение человека были недоступны его незрелому еще уму. Но одно вдруг Антон открыл вслед за Степой. Как хорошо делать людям хорошо. И дома ему стало жаль маму, он видел ее осунувшееся лицо, тревожный взгляд и спрашивал, не нужно ли сходить в магазин или еще как-нибудь помочь. Иногда ему хотелось все рассказать ей, но было страшно. Да и к чему, слезы пойдут, а толку не будет. Ведь все равно больше ничего этого не повторится. Буду исправляться. В школе Прасковья Петровна тоже заметила в нем перемену к лучшему. Она только не видела одного, что Антон старается не смотреть ей в глаза. Когда в школе был объявлен воскресник по озеленению Москвы, Антон встал раньше обычного. Он спорил с мамой, что надеть, разыскал в конце концов старый лыжный костюм и тапочки и наотрез, отказавшись взять с собой какой-либо завтрак, пошел на воскресник. Школьники должны были разбить сквер на месте недавно снесенных бараков. Антон работал охотно. Рыл ямки для деревьев, таскал носилками землю и вообще делал все, что требовалось. На руках у него появились водяные мозоли, слегка болели плечи и очень хотелось спать. Но на душе было легко и радостно. Антон много раз сталкивался с Мариной. Она была бригадиром, и Антон видел на ее лице смесь озабоченности и большого, тоже радостного оживления. Одета она была в черные сатиновые шаровары и старую вязаную кофточку. На голове сначала был клетчатый платочек, но он скоро сбился, и тогда ее золотистая головка засветилась, как подсолнечник. Антон украдкой бросал в ее сторону быстрые взгляды. Она чувствовала их и отвечала короткой улыбкой. Работа, наконец, кончилась. На пустом и неприветливом месте обнаружились вдруг аллейки, дорожки, клумбы, и было приятно сознавать, что все это дело твоих рук, и что в недалеком будущем здесь зазеленеют голые сейчас кусты и зацветут цветы. Перед тем, как расходиться, ребята сговорились вечером пойти в кино. Начнутся экзамены, тогда будет не до этого, а сейчас самое время. Антон решил присоединиться к той компании, в которой была Марина. Придя домой, он наскоро пообедал и стал собираться. Надел новый костюм, галстук. «Куда это ты?» – спросила Нина Павловна. «В кино с ребятами», – ответил Антон. «С какими ребятами?» «С какими? Из школы!» – по старой привычке попробовал обидеться Антон. «И девочки будут?» «И девочки будут!» «И Марина?» — улыбнулась Нина Павловна. — Не знаю, может быть, будет, — с подчеркнутой небрежностью сказал Антон. — Так тебе деньги на один билет давать? — Давай на два, — улыбнувшись в свою сторону, ответил Антон. Он действительно взял два билета и ходил около кино, поджидая Марину, а, заметив ее, пошел ей навстречу. — Я опоздала, не знаешь, билеты есть? Раскрасневшись от быстрой ходьбы, спросила Марина. «Пожалуйста». Эффектным жестом Антон протянул ей два билета. Марина признательно посмотрела на него и покраснела. «Ну какой ты молодец! Вот спасибо! Сколько стоит?» «Об этом не спрашивают», — ответил Антон. «Почему?» — удивилась Марина. «Нет, я так не согласна». Она знала, что многие из девочек вовсе не прочь пойти за счет мальчика на каток, в кино, заглянуть с ним в буфет, да еще так, чтобы он угостил горяченьким кофе с пирожным или какао, не задумываясь над тем, откуда у мальчиков могут быть такие деньги. Марину всегда возмущало это, и потому сама она избегала ходить в кино, если в компании были мальчики. Так и теперь она хотела сама заплатить за свой билет. «Я так не согласна. Я так не пойду». Антону очень неловко было брать у нее 2 рубля. К тому же она дала 3, а у него не оказалось дачи. Но в то же время поведение Марины ему понравилось. В компании Вадика и его друзей обычным было шикануть, щегольским жестом вынуть из нагрудного карманчика сотенную бумажку и на глазах у девушки небрежно протянуть ее буфетчице. И девушки ели и пили, иногда даже зная происхождение этой роскошным жестом протянутой сотиной. И без угощения никуда не стали бы ходить с ребятами. У Вадика на этот счет была даже своя, вычитанная из какого-то иностранного романа теория. Чтобы покорить женщину, нужна настойчивость, а чтобы удержать ее, необходимы деньги. Но эта теория, очевидно, не всегда действовала, и тогда Вадик с раздражением жаловался. «Тратил, тратил на такую дуру, а она не хочет встречаться». Было в этой компании и другое, совсем уже гадкое – батоны. Девицы, которые все расходы, наоборот, брали на себя, как это было с Галькой Кубахой, которая, чтобы привлечь Антона, попробовала соблазнить его угощением. Но об этом не хотелось и вспоминать. И он ни о чем не помнил сейчас, ни о чем не думал, кроме одного. Он пошел в кино с Мариной, с настоящей, хорошей девочкой, и она пошла с ним. И чтобы покончить с расчетами, они, смеясь, выпили в буфете по порции томатного сока. И все было хорошо, и настроение было хорошее, и Антон уже заметил понимающий взгляд Жени Барской. «Девчонки, такой народ! Пройдешься с кем-нибудь без всякой мысли, а они уже шушукаются и посылают вслед ехидные улыбочки». Вредный народ, недоброжелательный. Но Антону сейчас не было до Жени никакого дела. Они вместе с Мариной смотрели картину «Сельский врач» и вместе вышли из кино. «Ну как?» – спросила Марина. «Ничего». «Как ничего?» – удивилась Марина. «Такие люди, настоящие русские люди!» «Кино?» – небрежно бросил Антон. «Что значит кино?» Загорячилась Марина. «А в жизни разве таких не бывает? И почему ребята бывают так настроены? Идеал – ха-ха, мечта – ха-ха, книги – ха-ха. Нет, правда, почему появилось столько стиляг, что прямо противно смотреть?» Марина была не из тех девочек, которые тараторят, выпуская 1000 слов в минуту, но и не из тех, которые требуют, чтобы их забавляли. А с Антоном – она вообще чувствовала себя очень свободно и продолжала говорить то, что думала, что хотелось сказать. О книгах, о Горьком, о том портрете его, на котором он точно хочет вынуть сердце свое, подобно Данка, и дать людям. Антон не знал, не помнил этого портрета, а когда припомнил, то почувствовал, что не понял его. Для него это было просто изображение, и оно ничего не сказало его сердцу. Он смущенно молчал, и Марина, наконец, заметила это. Разговор прервался, и наступило то многозначительное молчание, из которого рождается либо отчуждение, либо близость. Они подходили к горбатому мосту, прошли вдоль решетки детского парка имени Павлика Морозова и свернули туда. Свернули как-то само собой, и само собой сели на лавочку. Теперь молчала и Марина. Это была ее первая прогулка наедине с мальчиком при луне, которая здесь, вдали от фонарей, по-настоящему, как луна, светила из-за кружева ветвей, только-только начинающих одеваться в весеннюю зелень. «А ты что больше любишь, весну или осень?» – спросила она. «Я?» Неопределенно пожал плечами Антон. «Не знаю». «То есть как не знаешь? Тебе что, все равно?» Глаза Марины сверкнули лукавством. «Почему все равно?» – смутился Антон. «А так как-то... А я почему-то люблю осень. В лесу меня все привлекает. Шорохи, груздя хруст. А мысли вдруг наполняют какой-то восторг и грусть. Красиво в лесу осеннем, так часто тянет туда. Бродить и бродить бесцельно, идти не зная куда. «Чьи это?» – спросил Антон. «А как ты думаешь?» – Марина рассмеялась. «Мои!» Антон ничего не ответил и помрачнел. «Почему ты такой невеселый? И почему ты со всеми как ежик? Почему ты не вступаешь в комсомол?» «А кто меня туда примет?» – глухо ответил Антон. «И нельзя меня туда принимать». «Ну, какие ты глупости говоришь! Почему нельзя? Ты какой-то чудной, стараешься показать себя хуже, чем ты есть. Я тебе уже говорила это, помнишь?» «Да разве я могу этого помнить?» – горько сказал Антон. «Только на самом деле все наоборот, Марина». Марина вспомнила Сережку Пронина, его сильные нахальные руки и тот противный поцелуй почти на виду у всех. А этот – сдержанный, ненавязчивый, даже какой-то понурый, потупившийся, сидит и молчит, а считается хулиганом. Вот он полез в карман, вынул папиросу и нервно стал ее мять. Марина посмотрела на него, на папиросу, и вдруг почувствовала какое-то свое право. Она взяла из рук Антона папиросу и разорвала ее. «Ладно?» «Ладно», – кивнул Антон, потом вынул всю пачку и подал Марине. Марина разорвала эту пачку пополам и бросила куда-то назад, за лавочку. «Да, только все наоборот, Марина», – глубоко вздохнул Антон. «Как бы мне самому хотелось казаться лучше, чем я есть». Но ведь не спрячешься, люди раскусят. Марина не понимала такого самоунижения, но оно ей нравилось. Она только подтверждала ее мнение об Антоне. Разве может подлинно плохой человек так стыдиться своих маленьких, в конце концов, недостатков? «Ну пусть, хорошо», — сказала она, — «но ведь люди не рождаются хорошими, они воспитываются». Антон вдруг резко, решительно выпрямился. «Наоборот, люди рождаются хорошими, а потом портятся». «Так это какая хорошесть?» – возразила Марина. «Это детство. Хороший тот, кто сознательно хороший». «А может быть, тоже наоборот?» – с еще большей горячностью спросил Антон. «Сознательно хорошим каждый может стать, если себя заставлять и следить за каждым шагом. А если не уследишь? Хороший тот, кто от души хороший, сам, а кто настраивает себя?» «Так что, не нужно и настраивать?» «Нет, почему?» Антон пожал плечами и снова сутулившись замолчал. И Марине вдруг стало жалко его. «Тебе, очевидно, очень трудно жить, Антон», – тихо спросила она. «А жить, очевидно, вообще трудно». Не поднимая головы, ответил Антон. «Что это у тебя?» Марина положила руку на его рукав. Этот жест потряс Антона. Все загорелось в ней и заговорила каждая, кажется, жилочка. Он глянул на эти пальчики, маленькие-маленькие, тоненькие-тоненькие, и готов был разреветься, разрыдаться и все рассказать. Но разве это возможно? Это значит... потерять все и сразу. Как можно? Он взял себя в руки и неопределенно ответил. «Так, дома». «Я немного слышала», — сказала Марина. «Это, вероятно, очень тяжело. Я не знаю. Я не испытала. У нас дома благополучно. У меня хорошие Бутя и Мутя. Прости, это я папу с мамой так называю. А у меня...» Антон махнул рукой и отвернулся. «А ты расскажи. Легче будет». Опять тронув его за рукав, тихо проговорила Марина. Антон воодушевился. Он рад был тому, что хотя бы эту тяжесть он действительно сбросит со своей души. Он рассказал о своей поездке в Ростов, о встрече с отцом, о подслушанном ночном разговоре и о своих думах на буфере вагона, и только о слезах умолчал. но зато, взглянув на Марину, увидел, что она плачет, и он вдруг почувствовал, что это самый родной, самый близкий для него человек. Но... и опять это проклятое «но». И все-таки хорошо, и луна такая большая и круглая, тепло, тишина и даже покой. Хорошо. Антон и не предполагал никогда, что может быть так хорошо на душе. Точно ничего не было. Ничего-ничего. Так и остался этот вечер в его душе один-единственный, как святыня. И когда они расставались, Антон глухо и в то же время с какой-то торжественностью сказал: «Марина, я никогда ни с кем так не говорил. Ты такая хорошая». «Ну какая я хорошая?» – смутилась Марина. «Я вот в 10-й класс перехожу. Я не знаю, кем буду. И то интересно, и это интересно. А решить не могу». «Решишь и будешь», – с той же торжественностью сказал ей Антон. «Ты не я. Можно тебя попросить, Марина?» «Можно», – поддаваясь его торжественности, тихо ответила Марина. «Подари мне свою карточку, хорошо?» «Хорошо. А знаешь что? Приходи к нам телевизор смотреть», – оживился Антон. «Как-нибудь, а?» – добавил он уже нерешительно. «Хорошо, приду», – твердо сказала Марина и твердо знала, что придет. И пришла. И принесла свою фотокарточку, и, заглянув на ее обратную сторону, Антон прочитал: «Где память есть, там слов не нужно». И вот они сидят рядом и смотрят по телевизору новую заграничную картину, а сзади сидит мама и улыбается, и так все хорошо и спокойно. И тогда в передней раздается звонок. Нина Павловна сделала движение, чтобы пойти и открыть дверь, но Антон быстро вскочил и совершенно для него новым, ласковым жестом тронул руку матери. «Сиди, я открою». Это было очень трогательно. Пустяк, легкое прикосновение и тон. Нина Павловна уже не помнила того времени, когда сын говорил с ней так. От мальчика особой ласки не дождешься, да и не надо, на то и мальчик. Но простой человеческий тон, тон дружбы и доверия, что ей еще нужно? Обрадованная, Нина Павловна осталась спокойно сидеть и смотреть, что происходит на экране телевизора. Антону тоже не терпелось посмотреть, что будет дальше с героями фильма, но он, быстро щелкнув замком, распахнул дверь и остановился как вкопанный. Перед ним стояли Вадик и Генка. И что-то в улыбке одного и колючем взгляде другого было такое, отчего Антон еще больше оторопел и сжался. «Ну вот и он», — сказал Вадик. «Подожди-ка минутку». «Мне нельзя, у нас гости». «Мне нельзя». Антон услышал свой голос и чувствовал, что звучит он растерянно, и видел, как недобро усмехнулся Генка Лызлов. Антон вышел на лестницу, прикрывая дверь спиною, и прошептал: «Я потом приду. Сейчас нельзя». «Приходи в воскресенье в 7 вечера, туда же, на девичку», – коротко, по-деловому сказал Вадик. «Туда же?» Сохшимися губами переспросил Антон. «Туда же, за тем же». Быстро, как вихре, неслось у него в голове. «Значит, за тем же. Значит, опять». Он молчал, оглушенный этим вихрем мыслей, и не знал, что ответить. «Не знаю, мне некогда». «Трусишь?» – со своей нехорошей улыбочкой спросил Вадик. «Да нет, ребята, что вы?» Прислушиваясь к тому, что происходит за дверью, быстро заговорил Антон. «Зачем? Я не трушу, а только... Нет, ребята, может, не стоит, а? Ведь попадемся». «Значит, трусишь», — не спуская с него своих колючих глаз, бросил Генка. «Нет-нет, я не боюсь, а только...» Он запнулся, не зная, как выразить то, что он хотел им сказать, а они поняли все и без слов. «Значит, в воскресенье 7». Жестко, все так же пытаясь сохранить на своем лице тень дружеской улыбки, подтвердил Вадик. Антон хотел сказать, что нет, он все равно не придет, что лучше не ездить им, но... Но в это время на переносе Генки Лызлова угрожающе сошлись брови, и он как никогда угрожающе сказал: «Не выйдешь, на нож станешь». Много позже Антону пришлось столкнуться с человеком, который напомнил ему этот страшный и, может быть, решающий момент. Много позже этот человек рассказывал ему свою историю, как затянула его такая же мертвая петля, и как он решил вырваться из нее, вырваться хотя бы ценой жизни. Он рассказал, как бывшие дружки его тоже поставили на нож, затянули куда-то в темный угол и судили его за измену, как приставили к его горлу нож, как сделали этим ножом надрез по горлу, и как он сказал тогда себе в эту последнюю минуту: «Ну что ж, ну и умру, ладно». И точно почувствовав эту непреклонную решимость чести, дружки дали ему по шее и отпустили. Все это рассказал потом Антону один видавший виды человек, но это было много позже. А сейчас Антон увидел взгляд Генки Лызлова и испугался, а в это время за дверью послышались мамины шаги, спорить было некогда и нельзя. «Хорошо, хорошо», — сказал Антон, лишь бы они ушли, лишь бы отвязались, и, быстро юркнув обратно в переднюю, захлопнул за собою дверь. Да, это была мама. «Кто это, Тоник?» «Ребята, гулять звали, а я не пошел», — ответил Антон. «Вот и хорошо, сынок, молодец», — проговорила Нина Павловна и поцеловала его. 30. Антон думал, что он действительно отговорится от своих дружков, отвяжутся и забудут. В школе у него кончились занятия и начались экзамены, и он, решив наверстать упущенное, спокойно сидел и занимался, когда ему по телефону позвонил Вадик. «Значит, воскресенье, в 7:00». «У меня экзамены», — ответил Антон. «Ха, экзамены», — усмехнулся Вадик. «Ты просто трус». «Ну что ж, пусть буду трус». «Смотри, не пожалей, а то по-товарищески знаешь, что тебе советую. Брось-ка ты эту романтику разводить. Серьезно тебе говорю, как друг». Но так было мало дружеского в этом совете друга, что Антону после этого разговора ничего уже не шло в голову. Под предлогом, что ему нужно взять у Степы Орлова какую-то книгу, он пошел прогуляться и развеяться, ходил бесцельно, в неясной, но тяжелой тоске. И в тоске этой ноги сами собой привели его в знакомый переулок, к знакомому дому, возле которого недавно он прощался с Мариной. Тогда, при прощании, она назвала номер своей квартиры, и по этому номеру он нашел дверь, за которой живет Марина. Он постоял, поднес палец к звонку, но позвонить не решился и стал спускаться с лестницы. Но потом вдруг вернулся, бегом через две ступени сходу, решительно нажал кнопку звонка. Послышались шаркающие шаги, открылась дверь, и Антон увидел женщину, удивительно похожую на Марину. Те же тонкие надломленные брови, золотистые волосы и тот же свет в лице. «Марина дома?» – сразу смутившись, спросил Антон. «Марина? Дома?» – ответила женщина и повернулась вглубь квартиры. «Марина, к тебе!» Марина вышла в домашнем халатике, и на ее лице при виде Антона вспыхнула смесь удивления и простодушной радости. «Антон, вот хорошо, проходи». Марина провела его в свою комнату и тоже, немного смутившись, сказала: «Вот мы тут и живем с сестрой». Антон попробовал на ходу придумать, зачем он пришел. Что-то он не понимает в алгебре, нужны статьи о Чехове. Но потом обнаружилось, что он даже не знает толком, какие вопросы у него есть по алгебре, и вообще показался Марине каким-то чудным. «Что у тебя?» – спросила она сочувственно. Антон молча махнул рукой. «Дома опять. А знаешь, мне твоя мама понравилась», – живо сказала Марина. «Она только грустная». «Это твоя тумбочка?» Желая переменить разговор, спросил Антон. «Да, моя», — ответила Марина. «А ты почему догадался?» «Так», — пожал плечами Антон, но тут же добавил. «По Зое». «Да, я ее люблю», — проговорила Марина. «Я ее очень люблю. Я иногда закрою глаза и пытаюсь представить. Пожертвовать собой. Не на словах, не с трибуны, а на самом деле. Ты смог бы?» «А ты?» — спросил Антон. «Не знаю. А в этом самое главное — на деле. По-моему, об этом часто говорят те, кто как раз не способен ни на какой подвиг. Глядят вдаль, а живут поперек. Это правильно», — живо согласился Антон, вспомнив слова отца, сказанные там, в Ростове, на лавочке. «Слова и дела», — с таким же ответным оживлением продолжала Марина. «Вот я собираю, только это чур секрет. Для тебя только, ладно? Я собираю случаи, когда люди на деле, ты понимаешь, на деле показывают себя. Смотри». Она вынула из тумбочки свою заветную папку с серебряным тиснением и, перелистывая стопку газетных вырезок и каких-то заметок, повторила. «Смотри». «А что это, стихи?» – спросил Антон, заметив там же короткие строки стихотворений. «Ну это так, чепуха», – засмущалась Марина. «Ты смотри сюда, есть вот такие люди на свете. Но как бы это сказать? Ты на последней выставке был, но на художественной выставке?» «Нет». «Почему? Очень интересная выставка. Там есть один скульптурный портрет. Камень, глыба, а из нее вырастает голова рабочего. Вот так и здесь. Есть такие люди из единого куска. Ты меня понял?» Антон ее понял, но на лице его бродили, однако, такие смутные и непонятные ей тени, что Марина убрала свою папку и ни с того ни с сего указала на фотографию, приколотую кнопками над ее тумбочкой. «А это наша баскетбольная команда, прошлогодняя девчачья. Мы тогда первое место по району заняли. Вот я, вторая слева. Узнал?» «Зашла мама, Мутя», вспомнил Антон, и предложила чаю. Но Антон отказался и, спохватившись, стал прощаться. Он быстро ушел, и Марина так и не смогла ответить на вопросы мамы, зачем он приходил. А Антон шел полный, кажется, еще большего смятения, томившего его душу. Слова и дела. Вот она какая. А он? Ну что же, как же ему быть, как поступить? На что решиться? И словно нарочно Антону бросилась в глаза табличка «Народный суд такого-то участка». И зачем она попалась ему на глаза, эта случайная табличка? Антон зашел и попал в зал, где ожидали объявления приговора. На скамье подсудимых под охраной двух милиционеров сидело трое. Около дверей толпились и шушукались молодые парни, сверстники, а может быть, товарищи подсудимых. Через некоторое время судья объявил приговор по статьям таким-то и таким-то. Подсудимые осуждаются на такие-то и такие-то сроки. И тогда один из подсудимых с бычьими большими глазами и таким же бычьим лицом обернулся в зал и крикнул: «Уберите Бобика!» Антон понял, что это значит. Понял, что Бобик – это кличка кого-то, кто за какие-то провинности должен быть убран, а приказ предназначен кому-то из тех парней, которые шушукались в коридоре. И тогда вспомнился Витька-крыса и рассказы, которыми он пичкал собравшихся вокруг него юнцов. Вспомнилась и песня, которую он пел на вечеринке у Капы. «Я буду безжалостно мстить». Только теперь дошел до Антона страшный смысл этой песни. Тут он действительно струсил, и в воскресенье в 7 был в условленном месте на девичьем поле. По правде сказать, он думал, что все будет так же легко и опереточно, как прежде, но получилось все совсем иначе. На этот раз ехали поздно, под вечер, и Антону стоило большого труда оправдаться перед мамой в этой отлучке. Теперь с ними ехал сам крыса и, увидев Антона, сказал: «Ну что, цыпленочек, дрожишь? Только смотри, слегавишь, найдем где хочешь. У мамки под юбкой найдем, это уж верней уголовного кодекса». Антон молча выслушал этот наказ, но ему теперь было все равно. Все равно ничего не сделаешь и ничего не поправишь, и все его планы о новой жизни оказались пустыми. И тот вечер у памятника Павлику Морозову ушел куда-то, точно приснился. И Марина, ах, если бы она знала! Но теперь это все в прошлом, все равно. Антон даже не интересовался, куда они едут. Сели в метро, доехали до Комсомольской площади и, выйдя к Ярославскому вокзалу, услышали голос диктора: «Поезд до Загорска отправляется с третьего пути в 20:09. Остановки...» «Айда в Загорск», – скомандовал крыса. Билетов, конечно же, брать не стали. И, смешавшись с густой и торопливой толпой разъезжающихся по дачам москвичей, направились к поездам. Когда они садились, поезд уже трогался, и у Антона мелькнула мысль остаться. Пожалуй, он каким-то невольным движением выдал себя. Пашка Елагин взял его за локоть и придержал. Поезд тронулся. Народу было много, и ребята остались на площадке. Антон стоял, наполовину высунувшись из открытой двери, и глядел на проносившуюся мимо него Москву. Прогромыхали стрелки, проплыло мимо старое круглое депо и замелькали окраины, бараки, крытые толем, деревянные сараи с кирпичиками на крышах, чтобы ветром не сорвало, и новые большие дома, облицованные розовым камнем. Вдали из-за крыш и домов возвышались купола и шпили сельскохозяйственной выставки, а над ними висело почти по-летнему сухое и знойное солнце. Оно было уже совсем низко, и, цепляясь за шпили, за фабричные трубы, за кромку далекого леса, склонялось к горизонту. Антон следил за ними глазами и рассчитывал, где оно сядет, куда они ехали и зачем. Об этом не думалось и не хотелось думать. Просто хорошо было подставлять свое лицо ветру и чувствовать стремительное движение поезда. И не сразу Антон заметил, что рядом с ним, ухватившись за другой поручень, стоит девушка. Прищурившись, она тоже смотрела на солнце, ее тонкие волосы развивались на ветру, а на руке, державшейся за поручень, блестели золотые часы. Золотые часы! Антон вздрогнул от мысли, которая у него вспыхнула как выстрел. Золотые часы! Антон отвернулся, чтобы не видеть ни девушки, ни ее часов, а потом вообще отошел от двери. Неужели это привычка? Люди на остановках постепенно выходили, и ребята прошли вагон, сели, и Антон заметил, как крыса профессиональным взглядом присматривался к пассажирам. Мимо бежали дачные поселки, один за другим, почти сталкиваясь друг с другом. Потом они стали перемежаться лесами, а потом пошли леса. Поезд прогремел по мосту. В темноте сгущавшегося вечера мелькнула речка, поросшая ольшанником, и стал замедлять ход. Женщина, пожилая, одетая в серый хороший костюм, сняла с полки красивый чемоданчик и пошла к выходу. Чемоданчик был из желтой тисненной кожи с солидными блестящими застежками. Крыса мигнул ребятам, и вслед за ним все они поднялись и вышли из вагона. Антон прочитал надпись на станционном павильоне: «Абрамцева». «Абрамцева! Где-то здесь, по словам Степы Орлова, за сумрачным еловым лесом и за тихой рекою Ворей находится музей, то самое имение Аксакова, куда неделю назад ребята всем классом ездили на экскурсию. Он тогда не поехал, поехал совсем в другое место. И вот теперь судьба все же привела его в Абрамцево». Размышление Антона прервал Вадик: «Пошли». «Пошли». Женщина в сером костюме не спеша стала переходить через рельсы. Тогда вся компания прибавила шагу и обогнала ее. С противоположной платформы лесенка вела на узкую дорожку. Дорожка на мостик через глубокий, пахнущий черемухой овраг. А за мостиком начинался лес. Здесь дорожка двоилась. Одна, более ясная и торная, шла прямо, а другая, почти незаметная, уходила налево. Крыса повел всю компанию прямо по торной дороге, с тем, чтобы потом, по своей тактике, резко повернув назад, окружить незамеченную жертву. «Мы с ней здесь займемся, а ты оставайся там», — сказал крыса Антону. «С поселка прикрывать будешь». Но расчеты грабителей оказались неверными. Повернув назад, они не встретили намеченной жертвы, и только потом, в просветах между деревьями, заметили фигуру, шагающую по другой тропинке. Крыса немедленно повел всю шайку туда, наперерез медленно идущей женщине. Антона, оставшегося на торной дорожке прикрывать операцию, никто об этом не предупредил. И он стоял с захолодевшим сердцем и всматривался в темноту. Вокруг него толпились суровые сумрачные ели, обступили его, теснили, тянулись к нему своими косматыми длинными лапами, словно задумали задушить его и не выпустить больше из своих объятий. И только кое-где сквозь мрачные толпы этих заговорщиков просвечивали малиновые краски зари, чистой и ясной, мирной и мечтательной. И тут среди этой тишины и покоя раздался крик. Внезапный, как взрыв, и страшный, как зов смерти. Антон никогда не думал, что в человеческом голосе может быть заключено столько ужаса. Этот ужас, разметав тишину, наполнил собою все. И лес, и мечтающий в свете вечерней зари мир, и потрясенную душу Антона. Он понял все. Закрыл руками уши, постоял в оцепенении секунды две и побежал. Куда? Он не знал. Он натыкался на деревья, путался в кустарниках, падал в какие-то ямы, перепрыгивал через ручей. Карабкался по крутому склону оврага, попал в грязь, потерял кепку и сзади себя все время слышал. Нет, не тот замолкнувший уже, хотя и с прежней силой звучавший в его душе крик, а громкие человеческие голоса, собачий лай, признаки того, что где-то что-то случилось. Овраг вывел Антона к реке. Он узнал, это та река, которую они проезжали перед Абрамцевым. Воря. Вот мост, его нужно перейти. Но вдруг здесь стоит часовой или сторож, или влюбленная пара, ведь мост – совершенно открытое место, а разве можно ему теперь идти по открытому месту? Как вор? Да нет, он теперь уже был не только вор. Антон, пригибаясь, почти ползком, перебрался через мост и пошел по железнодорожной линии, готовый в любой момент свернуть и кубарем скатиться с высокой, крутой насыпи. Впереди маячил зеленый глаз светофора. Своим мертвенным светом он освещал путь, отражаясь в накатанных рельсах, как звезда в пруду. Но ведь это тоже свет. А разве можно ему теперь показаться на свет? И словно нарочно вдали вспыхнуло непонятное зарево. Оно росло, разгоралась, и вдруг с горизонта засветилась какая-то струна, и потом брызнул свет почти белый, слепящий глаза. И тут же от него побежали вниз тоже горящие полосы. Рельсы. Провод и рельсы. Шел электропоезд. Он вынырнул из-за перевала и несся теперь на Антона, озаряя его всего с головы до пяток. И некуда было укрыться от него. И нельзя спрятаться. Антон добежал до мачты для подвешивания проводов и прижался, приник к ее железной решетке, прислушиваясь, с каким грохотом мчится на него поезд. Он вспомнил вдруг Анну Каренину в ее предсмертном томлении, но это ему казалось таким страшным, что он еще сильнее вцепился в холодное железо мачты. Прогремел поезд, и опять все объяла тьма. И во тьме Антон шел, спотыкаясь о шпалы, шел опять к огням, которые светились впереди. Это была платформа, похожая на Абрамцева. Кругом лес, а среди леса платформа с надписью «55-й километр». На платформу Антон заходить не стал, боялся. В стороне, в кустах он дождался поезда и потом сразу юркнул в вагон. Опять мелькали за окном платформы. Входили и выходили люди. Они читали газеты, книги, смеялись, вели разговоры. Один, очевидно, охотник ехал с собакой, и среди сидевших рядом мужчин завязался разговор. Кто-то стал рассказывать, как он застрелил свою собаку, и как она бегала, прыгала вокруг него перед этим, точно чувствовала, что ее ожидает. Тогда дремавший до этого старичок открыл глаза и спросил: «Ну и что? Застрелил?» «Застрелил. Но на это тоже сердце нужно иметь». По вагону прошел милиционер в малиновой фуражке. Медленным шагом он прошествовал вдоль лавочек. Он ни на кого как будто не смотрел, но именно это показалось Антону особенно подозрительным. «Ищут», — пронеслось у него в голове. Антон весь сжался и приник к окну. Одним только уголком глаза он следил за милиционером и видел, как важно, не меняя шага, прошествовал он через весь вагон и ушел в следующий. А впереди, за окнами, загорались спасительные огни. Москва. 31. Как тесно. Кругом не то народ, не то сгрудились какие-то чемоданы. Да, чемоданы. Они давят и жмут, и нечем дышать, и некуда деться. Они громоздятся все выше и выше. Вот-вот упадут, уже валятся, и тогда... Откуда их столько? Зачем? Антон выставляет вверх руки, пытаясь удержать падающую на него громаду, настоящую гору, потому что это, оказывается, не чемоданы, а камни, и эта гора навалилась на него всей грудой и дрожит, как от землетрясения. Руки Антона немеют, пытаются все это удержать и не могут. Все сразу рушится и несется на него с грохотом, сверкая огнями, разгораясь, раскаляясь и превращаясь в пылающий шар, ослепительный, как золотые часики. А кругом крики и лай собак. Да нет, каких собак? Это одна собака, большая и красивая, как серый волк, на котором по глухому еловому лесу скачет Иван-царевич с прижавшейся к нему царевной. Собака лает и прыгает вокруг Антона и пытается лизнуть его в самые губы. И он поднимает ружье и целится в нее. И тогда какие-то чудища обступают его и охватывают своими длинными мохнатыми, точно еловые сучья лапами и жмут, и сдирают с него кепку. И опять уже нечем дышать, и Антон совсем задыхается, всеми силами старается сбросить со своих плеч вцепившиеся в него лапище. И, обессилев от страха, кричит: «Не хочу! Не надо! Не хочу!» Но лапы продолжают держать его за плечи и начинают трясти. «Тоник, сыночка, ты что?» Антон открывает глаза и видит склоненное над собой лицо матери. Чтобы проверить себя, он напряженно всматривается и убеждается. «Да, мама». Но он тут же вспоминает обо всем и закрывает глаза. «Страшный сон приснился», — говорит он, делая вид, что хочет спать. На самом деле он лежал до самого утра почти без сна, весь расслабленный и обессиленный, точно избитый. Он дождался, когда отправился на работу Яков Борисович, и только после этого решил проявить признаки жизни. И тогда к нему подошла Нина Павловна. «Антон, почему у тебя брюки в глине?» Антон посмотрел на нее долгим, мучительным взглядом. И вдруг быстро-быстро рывком поднялся. «Не спрашивай, мама». «Как не спрашивать? Тоник, в чем дело?» Теперь Антон взял ее за плечи и, глядя в глаза, сказал: